Уж Герман близится. А полночь все нет. Скунс посмотрел на часы и, отложив в сторону бинокль, потянулся так, что кости затрещали. Все члены затекли. И почему это мне талоны на повидло не дают за вредность? Стоял безветренный июньский вечер. В тополиных кронах щебетали птицы, и сквозь опущенные стекла нивы струился аромат цветущей сирени. Вокруг девятиэтажки, где обретался господин Бурмистров, было зелено. — Ну, давай, давай, родной, приезжай. Перед смертью все равно не надышишься. Самого работника мэрии дома еще не было, изволил задержаться на службе. И, горя желанием решить вопрос побыстрее, Скунс с неотвратимостью боа-констриктора дожидался в засаде. Уж очень ему не нравился Илья Григорьевич. Тщательно ознакомившись с его биографией, киллер сразу понял, что выражение «человек» — это звучит гордо, господину Бурмистрову не относилось никак, и задумал угомонить его с размахом. Дело в том, что среди жертв партаппаратчика была девчушка, чуть моложе Стаськи, и, по прогнозам медиков, своих детей она уже иметь не будет. Наконец послышался рев мотора, брякнула при въезде на поребрик подвеска, и, проскочив во двор в подарку, показалась черная с густо тонированными стеклами «Волга». Она стремительно пронеслась мимо скопища автомобилей, выстроившихся вдоль проезда, резко сбросила скорость и, скрипнув тормозами, остановилась у подъезда с железной дверью и кодовым замком. «Коля, завтра, как всегда, не опаздывай». Из «Волги» шустро выкатился коротконогий толстячок и, вытянув рыжеусый рот трубочкой, мелкими шажками посеменил к дому. Он был какой-то бесформенно амебообразный. Даже хитрые глазенки надутловаты с тремя подбородками физиономии превратились в заплывшие жиром прорези. И весь его облик вызывал отвращение, смешанное с недоумением. И это... есть хомо? Ну ты и урод! Замерев, словно перед прыжком, Скунс навел бинокль на бугристый в поперечных складках потный затылок, а в это время толстячок остановился перед дверью и принялся жать на кнопки кодового замка. Ему не было дано знать, что под решеткой, на которой он стоял, лежали две тротиловые шашки ТП-200 с дистанционным подрывом. «На взлет!» Сломав предохранительный кронштейн, Скунс надавил кнопочку. Узконаправленный радиосигнал инициировал реле, цепь замкнулась, и 400 граммов взрывчатки превратили господина Бурмистрова в россыпь мелких брызг, испоганивших стену дома, дверь и бетонный козырек над входом в подъезд. К слову, чтобы с гарантией угробить человека, вполне достаточно тротила раза в 4 меньше. Киллер действительно постарался, проявил размах. Субботник все-таки. Грохот взрыва заставил замолчать пернатых, разогнал котов с близлежащих помоек и вызвал неподдельный интерес у окрестных аборигенов. Как же кинематографические ужасы наяву и на халяву? Да, отзывчивый у нас народ, любознательный. Понаблюдав с минуту за ажиотажем у подъезда, киллер запустил двигатель и улыбнулся одними губами. Вообще-то есть на что посмотреть. Покойник был не худенький, чертям в аду явно работы прибавилось. Больше здесь делать было нечего. Включив передатчик на режим самоликвидации, Скунс тронул мышастую с места. «Ну и парилка», — подумал он, — «наверное, гроза будет». Действительно, вечерний воздух был, как в русской бане, влажный и теплый. Обильно обливаясь потом, плелись по тротуарам рядовые россияне, бюстгальтеры лежали мокрыми компрессами на женских прелестях, а граждане солидные с энтузиазмом рулили на природу, хватаясь вместо рычагов переключения передач за круглые коленки спутниц. Проклятая жара, она одна во всем виновата. Рексу, небось, тошно в шубе-то. Проехав печально известные кресты, названные так из-за особенностей своей архитектуры, Скунс остановился и, прихватив останки дистанционного взрывателя, похожие на скомканную пачку беломора, неспешно отправился дышать.